О Геббельсе бедным замолвили слово. Горячая новость, появившаяся на электронном портале news.ru.com, советское издательство «Алгоритм» выпустило в свет на русском языке первый и единственный роман ближайшего соратника Гитлера, главного пропагандиста Третьего Рейха Йозефа Геббельса, «Михаэль. Германская судьба в дневниковых записях». Книга, написанная Геббельсом в 1923 году, вышла в серии «Проза великих». Книгу эту предваряет сочувственная аннотация. Прежде всего, этот роман представляет собой юношескую, во многом наивную и в то же время и дерзостную ориентацию на предшествующее поколение литераторов – романтиков, реалистов, символистов, экспрессионистов. Юношеская незрелость обусловливает восторги, откровенность, непосредственность мышления и чувств автора, его постоянно оттачивающуюся афористичность. Роман проникнут осязаемым влиянием Гёте, Ницше, Достоевского, Евангелия. Некоторые спорные моменты, имеющиеся в романе, сегодня представляются безусловным анахронизмом, но следует помнить, что в эпоху, когда роман был создан, они имели не маргинальное, а широкое хождение во всех слоях общества. Потому мы не вправе упрекать автора за те или иные взгляды, которые даже не могли являться его личными. Первое чувство — шок, оторопь, возмущение. Как у нас, в стране, победившей фашизм, в стране, где живы ветераны Отечественной войны 41-45 годов, где живут дети, внуки и правнуки тех, кто с этой войны не вернулся, где до сих пор поисковые отряды находят кости неизвестных солдат и хоронят их в братских могилах? Но, как говорил герой-исследователь, в исполнении замечательного Георгия Буркова из одного забытого советского фильма «Не будем нервничать и давайте спокойно разберемся». Если кто-то думает, что выход романа доктора Геббельса – это признак именно нашего невежества, нашей бескультурности, то он глубоко заблуждается. Предвидя реакцию на книгу, издательство «Алгоритм» прибегло к своего рода отмазке, напечатав в аннотации такие слова. Роман «Михаэль» в 1987 году был издан в переводе на английский язык в Нью-Йорке издательством «Амок Пресс». Отмазка не самая удачная. Как бы ни относиться к издательству «Алгоритм», а оно вызывало массу нареканий и несколько раз не было допущено на международную книжную ярмарку за пропаганду национализма, это издательство отнюдь не мелкое, не маргинальное, но, напротив, агрессивно-коммерческое, сумевшая занять свою нишу в весьма сложной структуре российского книжного рынка. Состав его книг очень пестрый. Здесь и русская религиозная философия, и труды филолога и историка Вадима Кожаного, Игоря Шафаревича, и панегирики мудрому государственнику Иосифу Сталину, и историческая публицистика Михаила Задорнова, и мемуары Валерия Золотухина, и многое-многое другое. Книги «Алгоритма» стройными рядами стоят в крупных книжных магазинах и, что гораздо более важно, в магазинах маленьких, в супермаркетах и даже в газетных киосках, где залежалый товар не держит. Это и понятно. Интерес к вышеозначенному литературному спектру в нашей стране был и остается высоким. Издательство «Амок Пресс» как раз исключительно маргинальное. Его соучредителем выступил скандально знаменитый американский публицист Адам Парфрей, составитель культового в радикальных художественных кругах издания «Культура апокалипсиса», которое было запрещено в нескольких странах, в том числе и в России. С этим было, в частности, связано крушение екатеринбургского издательства «Ультракультура». Книга «Культура апокалипсиса» представляет собой собрание статей и интервью, посвященных оккультизму, сатанизму, садомазохизму и другим паранормальным областям человеческой жизни. Слово «амок» — малайская «менкамок» — «впасть в слепую ярость», «убивать» — означает психическое состояние, свойственное жителям Малайзии и Филиппин, характеризующееся резкими двигательными возбуждениями и агрессивными действиями, беспричинными нападениями на людей и тому подобное. В этой кампании, я имею в виду не Парфрея, а персонажа его книги, доктору Геббельсу, несомненно, самое место. Но уж никак не в серии «Проза великих». Ранний опус Геббельса – это классический пример того, как из неудавшегося писателя рождается идеолог террора и человека ненавистничества. Вообще существует некий закон. Поскреби всякого теоретика такого сорта, и непременно доскребешься либо до сентиментальных стишков юности, либо до актуальной прозы, написанной в духе времени, но не более того. Амбиций океан, а творческих ресурсов не хватает. Ни Гёте, ни Толстой. Выход есть один – пасти народы. Но не будем торопиться. Сама по себе фигура Геббельса отнюдь не запретная тема для свободного мира. В частности, его дневники 30-х и 40-х годов в свое время издавались в США, Англии, Италии и даже во Франции, проигравшей, в отличие от нас, войну с Германией. И это понятно. Историческая память не только воспоминания о славных победах, но и горечь поражения, и попытка разобраться в тех, кто творил кровавую историю 20 века. Хотя бы для того, чтобы вычислять подобные фигуры на ранней стадии их зарождения. Для серьезного историка и филолога тот факт, что Геббельс в молодости увлекался немецким символизмом и неоромантизмом, на самом деле очень о многом говорит. Этим же и в те же самые годы увлекался и великий немецкий писатель Томас Манн. Так что культурный бэкграунд у них с Геббельсом вроде бы один. Ницше, Достоевский, своеобразно трактуемое Евангелие. Но какие разные результаты? В страшном сне нельзя себе представить, чтобы Томас Манн идеологически обосновал уничтожение миллионов людей, а закончил свой путь убийством своих детей и собственным самоубийством. И в этом, хотим мы того или нет, нам придется разбираться, потому что история – вещь нелинейная. Она, по гениальному определению Александра Твардовского, развивается не этапами, а волнами. И очень трудно предсказать, какая волна из прошлого и когда нас настигнет. Жить с широко закрытыми глазами может быть и комфортно, но небезопасно. Как, впрочем, и смешивать исторические источники с актуальной и уж тем более великой прозой. 16 августа 2013 года.